то сам ты не управишься. Негромко и очень серьезно сказала Майя. И твоя упертость тут выступит не как подмога, а как препятствие. Тебе нужна будет поддержка, хочешь ты того или нет. Себя имеешь в виду? Уточнил я. Не скрою, рада буду когда-нибудь достигнуть такого уровня, чтобы на равных хлестаться с настолько матерой ведьмой. В голосе Майи послышалась усмешка. Но пока такой ступени просветления я еще не достигла. Но есть те, кто готов оказать тебе поддержку, а при необходимости и защиту предоставить. Поверь, их слово кое-что значит в нашем мире. Даже Дара при всей ее влиятельности к нему прислушается. Звучит внушительно. Главное не то, как звучит, главное, что работает. Если хочешь, я могу договориться о встрече. А взамен что? Мне? Ничего. Будем считать, что это мой подарок на твой прошедший день рождения. Я ведь тебя так и не поздравила с ним. Как же не поздравила? Еще как поздравила. Позвонила в час ночи, пьяная в хлам, и наговорила гадостей, о чем наутро даже не вспомнила. Интересная особенность моей бывшей. Когда степень опьянения достигает определенной метки, у нее память вырубается, и она, протрезвев, ничегошеньки не помнит. Потому, кстати, почти никогда спиртное не пьет. С тобой-то мы всегда рассчитаемся. Эти серьезные дяди что взамен захотят? Без понятия. Но лишнего не запросят, ручаюсь. А если и запросят, то за все, что ты сделаешь сверх договора, тебе хорошо заплатят. Звучит вкусно, но нет. Я как-нибудь сам. Но за доброту и заботу тебе спасибо. Нет, правда спасибо. Даже как-то не ожидал, что тебя мои проблемы могут тронуть за живое. Какой же ты осел, Чарушин! Вздохнула Майя. И как хорошо, что я твою фамилию тогда не взяла. Просто тогда бы на меня наверняка проклятие тупости перешло. Плюс паспорт бы туда-сюда менять пришлось. Поддержал ее я. Идиот! Вздохнула бывшая. Вот тоже оно мне надо. Что я за тебя впрягаюсь? Ведь знала, что как ты долбанем был, так и мы остался. На этой мажорной ноте, собственно, наш разговор и окончился. Без всяких «пока» и «созвонимся». Типичная Майя Велеруа во всей своей красе. Вывалила на человека неприятные новости, наговорила ему гадостей, а после со счастливой улыбкой на лице отправилась спать. Но и это не все. Штука в том, что в ее словах правды было от силы процентов 30, а может и меньше. И та относилась исключительно к нашему супружеству, Геле, и тому, что она на самом деле считает меня долбанем. Все остальное вранье, от первого до последнего слова. Ей глубоко безразлично то, что я могу влипнуть в скверную историю. Напротив, она будет этому только рада, и при случае, стоя над пропастью, меня еще и подтолкнет. Свяжись с ней, Дара, она без всякого гонорара ей бы все выложила, просто из любви к искусству. И она никогда бы не стала ради меня договариваться с третьими лицами ни о чем, особенно если те на самом деле обладают влиянием и силой. А вот взять заказ на то, чтобы меня к этим самым третьим лицам доставить на тарелочке с голубой каемочкой, да еще так, что это не они меня о чем-то просить станут, а я их, это да, это про Майю. Так что наш с ней разговор — это просто пробный шар. Само собой, она и не надеялась на то, что все получится вот так просто, с первого захода. Нет, Майя просто прощупала почву и на всякий случай бросила в нее парочку зерен. Оно как прорастут. Но одно мне стало ясно. Начался какой-то очень нездоровый движ, потому ухо надо держать востро. Ну и вопросов теперь появилась масса, а ответов у них пока у меня нет. Например, как до Майи так быстро донеслась весточка про то, что некто Чарушин сотоварищи Даре нос натянул? Положим, они и моей бывшей поведали те неведомые работодатели. Но они откуда про это узнали? Дара рассказала? Сомневаюсь. И кто они вообще такие? Зачем именно я им нужен? Вот какая же все-таки стерва Майя. Всякий раз, как она в моей жизни появляется, все начинает сбоить и ломаться. Тьфу! Макс, долго тебя ждать? В дверях кафе снова появилась Василиса. Кофе и хот-доги стынут. Или мне одной все это есть и пить?